Заболевания периферических кровеносных сосудов. Показания. Облитерирующий атеросклероз и эндотелиит, варикозный симптокомплекс, посттромбофлебический синдром в зависимости от стадии заболевания, флебит, тромбофлебит без склонности к рецидивам и рожестому воспалению. Противопоказания. Тромбооблитерирующие заболевания периферических артерий в стадии гангрены. Выраженные явления атеросклероза мозговых сосудов и склонность к нарушению мозгового кровообращения. Флебиты, тромбофлебиты, аневризмы сосудов. Заболевания артерий нижних конечностей. Методика. Положение больного, лежа, рисунок 128. Начинают воздействие с обработки паравертебральных зон спинномозговых сегментов S5-1, L5-1, D12-10. Плоскостные поглаживания, растирание, разминание, вибрация, потряхивание, похлопывание. Затем проводят массаж пояснично-крестцовой области, поглаживание, растирание, массаж области ягодиц, поглаживание, растирание, разминание, сотрясение. После этого массируют подвздошные гребни и реберные дуги, растирание, нижние конечности, избирательно, поглаживание, подошвы, голени, суставы. Растирание, особое внимание, подошвам. В конце производят сотрясение таза. Заканчивает процедуру пассивными движениями, дыхательными упражнениями, растяжением грудной клетки. Длительность процедуры 12-15 минут. Курс 10-15 процедур. Заболевание артерий верхних конечностей. Методика. Больной сидит, опираясь головой на руки, валик или подушку. Начинают с массажа паравертебральных зон D7-1, C7-3, поглаживание, растирание. Затем проводят массаж трапециевидных мышц и широчайших мышц спины. Поглаживание, растирание, разминание. Особое внимание уделяют грудино-ключично-сосцевидной мышце. После этого массируют лопаточные и подлопаточные области, поглаживание, растирание. Верхние конечности, поглаживание, начиная с кистей, предплечья, плеча, воздействие на суставы. Массаж дельтовидных мышц, поглаживание, растирание, разминание. В заключении проводят пассивные движения. Длительность процедуры 10-15 минут. Курс 12 процедур через день, так же, как и при предыдущем заболевании. Заболевания вен нижних конечностей. Показания. Варикозное расширение вен нижних конечностей, наличие трофических изменений кожи и необширных трофических язв, перенесенный флебит, тромбофлебит без склонности к рецидивам и рожестому воспалению. Методика. Больной лежит на животе. Начинают массаж с паравертебральных зон L5-D10. Затем массируют ягодицы, нижние края грудной клетки, подвздошные гребни и нижние конечности от стоп. Применяют поглаживание, растирание, разминание, вибрацию с пунктированием, похлопыванием, рублением в ягодичной области, сотрясение таза, массаж суставов, пассивные движения. Заканчивает процедуру дыхательными упражнениями. Время 12-15 минут. Курс 12 процедур через день. Добавить гидромассаж. Методические указания. Первое. При одностороннем поражении положение лежа на спине, нога слегка согнута в коленном суставе и приподнята под углом 45 градусов. Растирание бедра, очень нежная вибрация. Ударные приемы, разминание не делать. Затем следует массаж голени. Далее массаж проводят, обходя варикозные узлы. Проводятся нежнейшее поглаживание, растирание, пощипывание по Никольскому сначала кожи, затем подкожного слоя. Второе. При двустороннем поражении проводится массаж обеих конечностей. Третье. При наличии открытых язв следует проводить рефлекторно-сегментарный массаж в области поясничного отдела. При оперативном лечении массаж проводится через 2 месяца. Начинают с отсасывающей методики. Лимфостаз. Слоновость. Проявляется отеком мягких тканей конечностей. Методика. Сеанс массажа проводится в течение 3 минут. Поглаживание легкое, затем глубокое. Если больному стало лучше, то можно делать растирание по типу отсасывающего массажа. Если возникают сильные боли, то массаж не делают. Болезнь Рейно. Задачи массажа. Улучшение кровообращения в верхних конечностях, улучшение трофики тканей. Методика. Больной сидит. Процедуру начинают с массажа паравертебральных зон от D7 до C3. Затем проводят массаж воротниковой зоны, все приемы. Дельтовидной мышцы, всей конечности, поглаживание, растирание костей и пальцев, лучезапястного сустава и локтевого сустава. Заканчивают процедуру пассивными движениями. Курс 15-25 процедур. По 15-20 минут каждая через день. Болезнь Педжета-Шреттера. Болезнь Педжета-Шреттера – это тромбоз подключичной или еремной вены, причиной которого являются резкое поднятие тяжестей или резкое движение с давлением. Проявляется отечностью верхней конечности с выраженным венозным рисунком, чувством тяжести, цианотичностью. В комплекс лечения входит массаж конечностей по отсасывающему типу. Варикозное расширение вен. Этиология – тяжелый физический труд, беременность, наследственность, инфекционные заболевания и осложнения после них. Клиническая картина – варикозное расширение узла, повышенная утомляемость, небольшой отек к концу дня. Задачи массажа. Первое – способствовать улучшению венозного оттока, улучшению лимфооттока. Второе – улучшение трофики тканей в нижних конечностях. План массажа. Вначале массируют здоровую ногу, затем больную, с учетом очага нарушения, по отсасывающей методике. Сегментарный массаж при заболеваниях сосудов. При всех заболеваниях сосудов, даже при наличии клинических проявлений, только на нижней или верхней конечности имеются напряжения во всех сегментах по обеим сторонам позвоночника, особо выраженные в области шейных и верхних грудных сегментов при поражении верхних конечностей и в области поясничных и крестцовых сегментов при поражении нижних конечностей. Методика. Начинают с воздействия на все сегменты снизу вверх. Затем массируют область бедра или плеча от проксимальных отделов к дистальным. Устранив напряжение, переходят на массаж голени или предплечья. В основном применяют приемы поглаживания. Сегментарный массаж показан при органических изменениях в стенках сосудов и их закупорке. Не проводить местный массаж венозных узлов, очагов тромбофлебита. Смещение рефлексов. При массаже в области лопаток выше и ниже ее оси по ходу задней части дельтовидной мышцы могут возникнуть онемение, зуд, колотье в руках. Это устраняют интенсивным массажем подмышечной впадины. При массаже левой подмышечной впадины могут возникнуть жалобы на боль в сердце. Устраняется массажем левой половины грудной клетки. При массаже затылка и шейных сегментов могут появиться головная боль и потеря сознания, быстрое засыпание. Устраняется растиранием век и массажем лба по ходу лобной мышцы. При воздействии на нижние грудные и поясничные сегменты может появиться чувство давления, боли в области мочевого пузыря.